Ради чего таскается по району? Ведь все есть у человека. Полеживал по себе, да поплевывал в потолок. А он, знаешь, что ответил? Он сказал: «Сын твой, Федька, знал вот ради чего». Понятно тебе, Демид? Силы Морозова иссякали, и он говорил все медленнее, все тише. Но, увидев, что Меньшиков опять собирается что-то сказать, собирается перебить его, мотнул головой, повысил голос и торопливо продолжал. — Так понятно? — спрашиваю. — Знал Федька. — Подробнее мне ответа и не надо. Не надо! Вот выходит, все племя его я угробил. Самого его мы вроде обескровили. Ну, все, мол, этот теперь уже мертвяк для нас. А он явился как судьба, как проклятие, которое висит надо мной, а значит, над нами. Пестимея все о каком-то небесном судье толкует, что явится да учинит над миром, то есть над нами расправу. А мне думается, что если и есть такой судья, небесный ли, земной ли, так он на ихней стороне будет, он с нами и зачнет расправляться. Вот тебе и Захарка, вот тебе и Смирнов. Так спрашиваю, что это за люди, а? Что это за порода такая? А еще, однако, не самые крепкие из них. Есть еще крепче. А теперь ко мне приглядись. Замахнулся когда-то не на рубль даже, на целый червонец, а удар вышел копеечный. Начинал я с чего? Рубил людям головы, выжигал целые села и деревни. Ну, думаю, силен. Все выжгу, сокрушу, измолочу. Потом гляжу, как бы самого не переломили с хрустом, да прочь не отбросили. Ладно, смирился, приспособился мстить людям по-другому, как ты советовал. Захару, говорю, немало крови перепортил, тому же Фролу, Егорке Кузьмину. А дальше что? А дальше, особенно после войны, и эдак мстить не шибко-то. После войны я только и смог, что Клашке Никулиной нагадить, да ее сестре Зинке, которую ты сейчас под меня подкладывал, потому что Захаркина рука все шибче сжимала меня за горло. И начал я тогда в бессилии гадить людям, совсем уж по мелочам. Молоко воровал, масло, зерно. И вот дошел до трех жалких стажков сена. Не я измолотил кого-то, а меня вымолотили начисто до последнего зернышка. И знаешь, что самое страшное? Сейчас скажу, кто меня молотил. Захар, что ли, Большаков? Наш агроном Корнеев? Филимон Колесников? Смирнов этот? Кабы кто-то один из них, я бы вырвал цепь, да и... Или, по нынешнему говоря, самого в молотилку сунул сапогами вперед. А тут не знаешь, кто тебя и молотит. Вроде никого по отдельности, и весь мир сразу. Вот что самое страшное. Это вы с Пестимеей понимаете или нет? Я сказал, ты не крути башкой-то. Или, выходит, понимаете? Так на что же вы тогда с Пестимеей надеетесь? Словно пушечный выстрел раздался над ухом Устина. С такой силой трахнул Демид медным подсвечником по спинке кровати. «А вот на что!» — сказал он, швырнул в угол согнувшийся подсвечник и вышел из комнаты. Устин с недоумением смотрел то на валяющийся на полу подсвечник, то на дверь, за которой скрылся Демид. Вскоре он вернулся, принес какую-то толстую папку, перевязанную крест-накрест шпагатом, сел за стол, развязал, положил на папку обе руки. «Да, это верно. Советская власть больше 40 лет стоит», — сказал он, по-прежнему глядя на Устина холодными и пустыми глазами. «И крепкая она оказалась, чего тут спорить». Уж мы ли ее не шатали, не пробовали на крепость. Да ты садись.